всегда найдется чем угостить ожидаемых и неожиданных гостей. Кухня Каталонии довольно разнообразна и в то же время проста. В основном она состоит из мяса и мясных продуктов, овощей, рыбы и морепродуктов. И мясо, и морепродукты, и овощи часто готовят на решетке а-ля планча. При таком способе готовки вкусовые качества не теряются. В восторг привел меня простой на первый взгляд, но удивительно вкусный картофельный омлет. Жареный с луком картофель заливается взбитыми яйцами. Соль и специи добавляются по вкусу. Говорят, что омлет вкуснее есть холодным. Не знаю, как правило, он у нас не успевает остыть. Свою любовь к картофельному омлету я делю с каталонскими тостами, тоже простыми в приготовлении. Дырчатые ломти хлеба слегка поджариваются на решетке, можно в тостере, натираются долькой чеснока, половинкой томата и поливаются оливковым маслом. Если сверху положить ломтик хамона, пальчики оближешь. Большое внимание уделяется и бобовым продуктам – чечевице, фасоли, бобам, гороху. Каталонское блюдо – белая фасоль с бутифарой, свиными колбасками, приготовленными, как правило, тоже на решетке, с соусом алиоли из оливкового масла и чеснока. Единственное разочаровавшее меня блюдо – эссалада русса – русский салат. Это салат, слабо пародирующий оливье, единственным сходством с которым является рубленный крупными кусками вареный картофель с яйцом и горох, правда, не маринованный. Но остальные ингредиенты, маслины и тунец, в русском салате вызывают недоумение. Но скажите, пожалуйста, в какой Волге водится тунец и на какой березе в России растут маслины? Кстати, тунец тут добавляют куда только можно. К моему великому сожалению, испанцы – кофеманы. Да, кофе они готовят отменный. И кофе с молоком – это в прямом смысле слово «кофе с молоком», без воды. А в летний период черный кофе просят подать со льдом – «кафе кон елло». Но я люблю пить чай. А чай в Испании – не чай в нашем понимании. Чай по-испански – это пакетик с травяной трухой, прополосканный в чуть подогретой в микроволновке сырой воде из крана. Я вожу чай из России, и оба чайника, электрический и заварочный, тоже привезла с родины. В жару большим спросом пользуются прохладительные напитки. От простой воды кока-колы до, на первый взгляд, кажущейся странной, но необыкновенно вкусной мешанины из напитков. Как то вино с газированной водой или кока-колой, или пиво с лимонадом, популярный напиток Клара, хорошо освежающий в жару. Попробуйте, вам понравится. Наша домашняя еда – это некий микс из русской и испанской кухни. Готовим мы по очереди и по настроению. Поначалу я баловала милого борщами и грибными супами, но постепенно мы дошли до этого упрощенного гибрида двух кухонь. Овощи и мясо, купленные на рынке – основные продукты на нашем столе. Готовить мы стараемся быстро, не затрачивая на готовку много времени, но при этом готовить из свежих продуктов, а не полуфабрикатов, которые в изобилии продаются в супермаркетах. Современная буржуйская пищевая промышленность придумала уже все возможное, чтобы упростить труд хозяек. Мясо продается уже заботливо порезанным на кусочки, в герметичных упаковках, готовые бульоны. Свекла продается отваренной, морковь натертой, капуста нашинкованной, лук порезанным на кубики и замороженным, а то и вовсе уже поджаренным. Но я все же предпочитаю покупать на рынке свежие овощи и тратить лишние 5-10 минут на их чистку и резку, чтобы приготовить сочное и ароматное блюдо. Ведь в Испании свежие овощи круглый год. Стоит ли себя отказывать в таком удовольствии? Программа новостей. Раньше я почти не смотрела телевизор. Не любила. Мне гораздо больше нравилось читать книги и ходить в кино. Но в Испании сразу по приезде я стала смотреть телевизор и в основном новости, чтобы быстрее освоить язык. Испанские программы новостей очень отличаются от русских тем, что если российские передачи изобилуют политикой, то испанские новости – это, по сути, репортажи о бытовых происшествиях. Российские программы новостей динамичны, сюжеты разнообразны и меняются, как в калейдоскопе. Испанские же программы новостей в своей массе – сериалы для домохозяек. В программах новостей изо дня в день меняется лишь наряд ведущий. Сюжеты же остаются практически неизменными. Обязательными являются 4 новости. Вначале вам покажут какое-нибудь пуэбло,